Теперь все преимущество от внезапности нападения сошло на нет. Остался только один шанс, и, невесело усмехнувшись, Дзирт решил им воспользоваться. Он рванулся к помосту, рассчитывая запрыгнуть наверх до того, как люди Тургода его перехватят. Дзирту оставалось только надеяться, что магический барьер его не остановит. Едва он сделал три шага, как Тургод простер перед собой руки. Дзирт заметил вырывающийся из кольца мощный поток света и был сбит с ног сильным порывом ветра. Несмотря на все попытки за что-нибудь зацепиться, Дзирт сумел остановиться, только ударившись спиной о противоположную стену, как раз под тем окном, через которое Кэти Бри посылала свои стрелы. Эльф проворно вскочил на ноги, ожидая немедленного нападения всей банды разом. Но самая большая опасность исходила от Тургода. Гигант пошевелил пальцами, и через всю комнату понеслись сгустки энергии. Дзирт пустил в ход всю ловкость и проворство эльфов, метнулся в одну сторону, потом в другую, но магические снаряды легко изменяли траекторию полета и беспощадно жалили его тело. Дзирт заставил себя отрешиться от боли и перестал удивляться превращению свирепого грубияна и головореза в опасного мага. Это дало ему возможность уловить следующее заклинание врага и отреагировать должным образом. Темный эльф упал ничком на пол, и огромный огненный шар пронесся над ним, не причинив вреда. Зато от разрыва магического снаряда в стене образовалась здоровенная дыра. От грохота и ослепительной вспышки все находящиеся в комнате люди на некоторое время оглохли и ослепли. «Убейте его!» Крик Тургода разорвал временное оцепенение, и со всех сторон к Дзирту двинулись головорезы. Эльф понял, что все кончено. Он поднялся на ноги и собрался прихватить с собой на тот свет нескольких врагов. Но внезапно устоявшие во взрыве обломки досок с треском обрушились внутрь, и в образовавшийся проем метнулась гигантская черная тень. «Гвенвивар!» Дзирт мысленно поблагодарил Кэти Бри за весьма своевременное применение могущественного амулета. Теперь он был готов отразить атаку пиратов, остолбеневших в благоговейном ужасе перед громадной черной пантерой. Гвенвивар не стала дожидаться атаки. Она метнулась влево и сбила с ног двух ближайших к ней головорезов, потом развернулась вправо и бросилась на Тургода. Снова возник мощный порыв ветра и остановил пантеру в прыжке. Но в отличие от Дзирта, Гвенвивар весила около 600 футов, и ее не так-то легко было сдвинуть с места. Кроме того, пантера выпустила когти и вцепилась в деревянный пол. Дзирт взглянул на главаря бандитов. Маг без сомнения понял, что его дела плохи. Остальные разбойники тоже это поняли. Тем более, что из лестничного люка вдруг вылетела еще одна стрела, разорвала плечо неосторожного головореза и вонзилась в потолок. А по ступеням уже поднималась Кэти Бри. Она отбросила лук, и в ее руке появился Хази Тхи, ее вечно голодный и чрезвычайно острый меч. Тургод бросился к окну. Гвенвивар одним прыжком настигла его и подмяла под себя. Стоявшие у лестницы пираты бросились на Кэти Бри, и ее меч замелькал в воздухе, отражая удары. Дзирт бросился в бой, одним движением левой руки заставив двоих противников опустить лезвие мечей чуть ли не до полу, а потом неожиданно освободил их оружие и взмахнул второй саблей над головами врагов. Клинок прошел слишком высоко, и Дзирт упал на колени. Пираты никак не ожидали такого маневра и неожиданно для себя оказались прижаты к стене двумя остриями, направленными прямо в живот. «Дзирт Доурден!» — окрик заставил темного эльфа замереть на месте. Все взгляды, даже Гвинвивар и Тургода, барахтавшегося под лапами гигантской кошки, обратились в сторону вошедшего. Им оказался высокий худощавый мужчина средних лет, одетый в длинный сюртук с большими бронзовыми пуговицами и вооруженный абордажной саблей. «Дюдермонт!» – ошеломленно пробормотал Дзирт, узнав капитана морской феи. «Дзирдоурден!» – с улыбкой повторил капитан Дюдермонт, потом обернулся к девушке и добавил: «Кэти Бри!» Пираты опустили оружие. Двое людей, по виду жрецы, поднялись вслед за капитаном и торопливо подбежали к раненым. «Вы использовали это здание, чтобы завлекать пиратов в ловушку?» – спросила Кэти Бри. «А вы?» – вопросом на вопрос ответил капитан. «Уберите от меня эту сумасшедшую кошку!» – раздался ворчливый голос. Все обернулись к Тургоду, распростертому на полу и стоящий над ним Гвинвивар. Но это был уже не Тургод. Предводитель пиратов пропал. Гвинвивар отступила на шаг, и щуплый высокий человек поднялся с пола и принялся старательно отряхивать свою мантию. Чары, придававшие ему обличье грозного гиганта, испарились. Дзирт уставился на мага, постоянно сопровождавшего морскую фею. «Робби Арт!» «Он самый!» – сдержанно, но не без усмешки ответил Дюдермонт. Робби Арт недовольно нахмурился, и Дзирт окончательно убедился, что перед ним тот самый ворчун-волшебник.